Глава 15. Мое сердце едва не выпрыгнуло из груди при звуке глубокого голоса, наполненного весельем с легким оттенком сарказма. Подол платья закружился вокруг лодыжек, когда я развернулась. «Зейн!» Мои глаза расширились настолько, что я наверняка выглядела не лучше раздавленного жука. Страж стоял в нескольких метрах от меня, одетый в церемониальное одеяние воина. Белые льняные брюки и туника без рукавов в тон. Распущенные волосы спадали на плечи. Потрясённая его внезапным появлением, я просто стояла, уставившись на него. Всё, о чём я могла думать, — о своём поцелуе. И, может быть, он поцеловал меня в ответ. Но даже если это было правдой, он оттолкнул меня так, словно я была в огне. Он не потерял себя в том вихре желания, который охватил меня. Одна сторона его рта приподнялась, когда я продолжила открыто пялиться на него. «Ты в порядке?» Прошло мгновение. Я начинаю немного беспокоиться. Жар охватил мое лицо, когда я вышла из ступора. «Извини, ты меня напугал». Его полуулыбка стала шире. «Вижу, я не хотел». Он взглянул на статую, а затем снова посмотрел на меня. С другой стороны, я был довольно тих. «Очевидно», — ответила я, нервно опуская руки по бокам. Прошло мгновение, за которое он медленно оглядел сад. «Итак, кто-то исчез у тебя на глазах?» Я кивнула. Было забавно подшучивать над ним из-за присутствия Арахиса, но теперь это было не так весело. «Ты одет так, будто пришел на церемонию?» «Да». «Но тебя не было внутри?» Я решил присоединиться в последнюю минуту. Прядь светлых волос упала на щеку, и Зейн поднял руку, чтобы убрать ее за ухо. «Удивлен, что ты здесь». «Правда? Именно поэтому он решил прийти? Потому что думал, что меня здесь не будет?» Я сцепила руки и вздернула подбородок. «Технически я здесь против своей воли». Зейн усмехнулся. «Не могу представить, чтобы кто-то заставлял тебя делать что-то против твоей воли». Мои губы дернулись в ответ. «Как видишь, я на самом деле не присутствую на церемонии. И не похоже, что ты там». Я огляделась, но не увидела духа. «Честно говоря, даже не уверена, могу ли быть здесь». «Почему нет?» — спросил Зейн. «Эти сады считаются священными», — объяснила я. «Сюда допускают только обученных воинов». Он наклонил голову и, казалось, какое-то время изучал меня. «Не верю, что это первый раз, когда ты не следуешь правилам». Я пожала плечами. «На самом деле не могу тебя винить», — сказал он. «Смотреть на деревья и эту статую определенно лучше, чем быть в зале». Не в силах сдержаться, я рассмеялась. Зейн подошел ближе. «Это определенно заметный бонус по сравнению с разглядыванием статуи и деревьев». В центре моей груди возник легкий трепет, который я проигнорировала. Это ни о чем не говорит. Вынужден не согласиться. Его ухмылка подняла меня еще на одну ступеньку. Это говорит о многом. Я не знала, как на это реагировать. Прекрасная ночь. Он поднял взгляд. Чистое небо и звезды. Проследив за его взглядом, я прищурилась и смогла разглядеть слабые огоньки. Конечно, для него они были ярче, и он, вероятно, мог видеть гораздо больше. Я же могла видеть 4. А закрыв правый глаз, поправка — 3. Мои плечи напряглись. «Так и есть», — пробормотала я, отгоняя гнетущее чувство. «И ты выглядишь как богиня Тринити. Ты прекрасна». Я почувствовала, как у меня перехватило дыхание. Он говорил серьезно? Я была уверена, что очень немногие, если вообще хоть кто-то, посмотрят на меня и подумают, да она богиня. Джада? Да. Я? Больше похожа на грязную древесную нимфу, убегающую от богов. Зейн отвел взгляд, прочищая горло. Мне захотелось снова услышать, как он произнесет эти слова, и по моим щекам и горлу прокатилось тепло другого рода. Правда? Прошептала я, и в тот момент, когда этот вопрос слетел с моих губ, мне захотелось взять его обратно. Зейн опустил подбородок, и мне показалось, что его легкая ухмылка возможно, на секунду превратилась в улыбку. «Да, правда». Я прикусила губу, чтобы удержаться от идиотской улыбки. «Спасибо», — сказала я. «Ты и сам выглядишь не так уж плохо». Он усмехнулся, оглядываясь на меня. «На самом деле я надеялся поговорить с тобой о вчерашнем». Каждый мускул моего тела напрягся, и я закрыла глаза. «О вчерашнем?» «Я... прошу прощения за то, как вела себя». «За какую именно часть ты извиняешься?» — спросил Зейн, и его голос прозвучал ближе. Я открыла глаза, обнаружив, что он был всего в полуметре от меня. Вероятно, есть несколько моментов моего вчерашнего поведения, за которые я могла бы извиниться. «Например, за то, что спровоцировало меня на драку с тобой», — предположил Зейн. Сжав губы, я кивнула. «Да, но...» «Или за предположение того, что я недостаточно хорошо обучен». «Не думаю, что я это сказала». «О, а я думаю, что сказала». Мои пальцы впились в юбку. «Хорошо, возможно, я так сказала, но я прошу прощения за...» «За то, что назвала меня зубоскалом?» «И правда назвала». «Или ты просишь прощения за то, что солгала о своей подготовке?» Продолжил Зейн спокойно. Я начала хмуриться. «О, подожди». Его взгляд поднялся на меня. «Ты извиняешься за то, что отказалась признать поражение, когда я выиграл?» Я сделала глубокий вдох. «Ты закончил?» «Не знаю». Медленная дразнящая усмешка одновременно раздражала и возбуждала меня, и это расстраивало еще больше. «Хочешь что-то добавить?» «Да», — отрезала я. «Единственный пункт, за который я на самом деле собиралась извиниться». «И что же это?» «Он собирался заставить меня сказать это, ублюдок, за то, что поцеловала тебя». Мое лицо полыхало, как адское пламя. Зин склонил голову на бок и молчал несколько мгновений. «Это единственное, за что тебе не нужно извиняться». «Что?» Он повел плечом. «Так получилось. Тебе не нужно извиняться». «Да, но я не должна была этого делать. Никто не должен просто спонтанно кого-то целовать. И, похоже, тебе это не понравилось». «Ты не знаешь, кто я и что мне нравится». Я замолчала, не зная, как воспринять услышанное. Что это вообще значило? Я была уверена, что не могу быть единственным человеком, которого бы сбило с толку такое заявление. «Так получилось», — тихо сказал Зейн. «Так получилось?» — повторила я. «Ты говоришь так, будто я поскользнулась, и мои губы упали на твои». Зейн рассмеялся, и это был настоящий смех, приятный и глубокий. «Это не смешно». «То, как ты только что описала это, довольно забавно». «Рада, что ты так думаешь». Я вздохнула, отодвигаясь. «Тринити, ты не первая девушка, которая меня поцеловала». «Вау!» Мой взгляд скользнул по нему. «И часто у тебя такая проблема? Девушки просто случайно набрасываются на тебя?» «Я бы не сказал, что ты набросилась на меня, и у меня нет такой проблемы. Ты что-то ощутила и действовала в соответствии с этим. Такое случается». Чувствуя себя максимально неопытной, чем когда-либо в своей жизни, я понятия не имела, что сказать. Это было даже отдаленно неприемлемо — ощутить что-то и действовать в соответствии с этим. И у меня было сильное подозрение, что Зейн сказал это, чтобы я почувствовала себя лучше. Ценно, конечно, но мне стало только хуже. «В любом случае, мне жаль», — сказала я, прочищая горло. «Видимо, мне стоит вернуться внутрь». «Как долго ты тренируешься?» — спросил Зейн, останавливая меня. «Ты не могла усвоить все это всего за несколько занятий с Мишей или кем-либо из здешних тренеров». Из-за того, что вчера мне захотелось покрасоваться, теперь я была загнана в угол своими собственными действиями. У меня было значительное количество тренировок, вероятно, столько же, сколько у любого стража на этой Акаладе. Зейн, вероятно, уже догадался об этом, но на его лице все равно была тень удивления. «Зачем им так тренировать человека?» Это был вопрос на миллион. но я не могла на него ответить. Только неправду. Зин покачал головой. «Вот чего я в тебе не понимаю. Ты человек, но можешь видеть призраков и духов. Да, другие люди тоже могут это делать, но ты живешь со стражами и тренируешься до такой степени, что можешь выстоять против любого из нас». «Мне нравится думать, что я сделала чуть больше, чем просто выстояла против тебя», — отметила я, на самом деле совсем не помогая себе. «Ты права. Ты убила одного из нас в целях самообороны», — сказал он, и холодный укол ужаса пронзил мой желудок. «На тебя напали, и ни один чертов человек здесь, включая тебя, кажется, совсем не беспокоится об этом». «Люди обеспокоены. Я тоже беспокоюсь». «Правда?» — с вызовом спросил он. «Именно поэтому ты разгуливаешь по саду одна, словно тебя даже отдаленно не беспокоит, что кто-то здесь желает тебе зла?» «Разумеется, мне не следует быть одной, но мы разобрались с угрозой. Моя прогулка не означает, что я тут прохлаждаюсь». «Это именно то, что ты делаешь», — сухо ответил Зейн. «Кстати, что ты здесь делала? Ты с кем-то разговаривала?» Я вздохнула. «Да». Его брови приподнялись, он скрестил руки на груди. «Я видела духа». Глаза Зейна слегка расширились. «Здесь? На Каладе?» Его тон был так похож на тон Миши, что я рассмеялась. «Да, духи повсюду, даже здесь. Хотя это было странно». Я оглянулась на статую. Никогда не видела его раньше, но он, кажется, знает, кто я. Думаю, он был здешним стражем. «Ты видишь духов стражей?» Я кивнула, радуясь, что оказалась на более безопасной, не такой неловкой почве. Это случалось всего несколько раз. А вот призраков стражей не видела никогда. Зин, казалось, обдумывал это. «Почему ты уверена, что никогда не видела призрака стража?» «Видимо, они все переходят на ту сторону», — объяснила я. «В отличие от людей, у них очень мало причин, чтобы бояться смерти». «Да, наверное». Уголки рта Зейна опустились. Напряжение наполнило его, когда он уставился на деревья и кусты, окружающие нас. Он стал таким неподвижным, что я даже не была уверена, дышит ли он. Затем его руки разжались. Узел беспокойства затянулся в моем животе, распространяясь как вирус, а затем я почувствовала это. Горячее дыхание на затылке, внезапную тяжесть внизу позвоночника. Мой дикий взгляд метался по саду, от Зейна к статуе и всем темным уголкам вокруг нас. Демоны. Демоны были рядом. У меня перехватило дыхание от неожиданности, когда рука Зейна обвелась вокруг моего предплечья. Электрический разряд от его пальцев пробежал по моей коже вверх по руке, сопровождаемый странным ощущением. Но это ощущение было кратковременным, а затем я больше не думала об этом. Только что я стояла у статуи, разговаривая о призраках и духах, а в следующую секунду уже кружилась в воздухе, когда Зейн толкнул меня за спину и удерживал там, оторвав от земли на добрых 15 сантиметров. Что-то случилось. Случилось с Зейном. Рука, обнимавшая меня за талию, была похожа на стальной обруч, а спина, к которой прикасалась моя грудь, стала твердой, как камень, и такой горячей, словно нагрелась на солнце. Раздался треск рвущейся ткани, затем последовало быстрое движение воздуха. Оно взметнуло пряди волос вокруг моего лица. Это расправились крылья Зейна. Он перевоплощался. Я судорожно вдохнула, и воздух вокруг нас взорвался.